Глава 59. Аарон Альтман метал громы и молнии. «Черт возьми! Да как же вы могли упустить их?» Вся улица, на которой располагался паркинг, была запружена полицейскими машинами. Вой сирен, толпы копов. У Альтмана зазвонил мобильник. «Кто там еще?» Раздраженно рявкнул он. «Штаб-квартира ФБР. Мы получили электронное письмо. Оно адресовано вам». «И что? Думаете, у меня сейчас нет забот поважнее? Черт, кругом бардак!» «И у нас в том числе. Только что звонил полковник Холборн, а также генеральный прокурор и мистер Фигероа. Все они получили точно такое же сообщение». «Что?» «Точную копию письма, адресованного вам». «Бред какой-то. Ну и что там в этом письме?» Собеседник зачитал текст. Альтман побледнел. Кровь Коры уже пропитала все водительское сиденье. Ее лицо было синевато-бледным. Марион, объятая страхом и гневом одновременно, с трудом сдерживала желание закричать. «Значит, Адриан нанял тебя на работу? Это он заставлял тебя все это делать?» «Нет». Голос Коры звучал все слабее. «Он просто дал мне несколько основных указаний. Подробный план я составила сама. Он состоял из 4 частей. Заставить тебя приехать, поместить Хлою в надежное место, обезвредить противников Адриана, водрузить флаг. Потом механизм запустился и начал работать. Мне оставалось только переходить от одного пункта к другому». «Ты забыла об одной детали. Вместо того, чтобы защищать Хлою, ты решила ее убить. Ты бросила ее связанную в озеро». «Это правда. Когда я увидела эти знаменитые материалы, у меня тоже помутилось в голове, как и у всех остальных, кто за ними охотился. Ты даже не представляешь себе, сколько они стоят. Но Адриан это знал. И, конечно, он полностью мне не доверял. Не настолько он наивен. Материалы были неполными. Многих страниц не хватало. Так что мне пришлось вернуться к исходному плану. Поэтому я и собиралась назначить тебе новую встречу. Мне так или иначе пришлось бы связаться с тобой». Кора снова выплюнула сгусток крови. «Адриан хитер. Он устроил все так, чтобы я нуждалась в тебе. А ты во мне». Кора опустила голову, разглядывая свою рану. «Но в этот раз ты меня переиграла. Чего уж там». «Где Адриан?» «Я не знаю. Это ты должна его найти». «Что?» Кора все сильнее оседала в водительском кресле. «Вот и все, Марион. Мы подошли к 4-му этапу. Осталось только водрузить флаг». Она сунула папку в руки Марион. «Материалы будут у тебя. Адриан так хотел. Ему нужно было, чтобы ты их получила. Он особенно настаивал на том, что никто, абсолютно никто другой не должен до них добраться, кроме тебя. Весь его план основывался на этом». Ее окровавленные пальцы коснулись айпада. «Я недавно отправила послание всем остальным. Посмотри, что там написано». Марион нашла письмо и прочитала. «Отправитель — Троянец. Получатель — Холборн, Большой Па, Альтман, генеральный прокурор. Текст. Привет всем. Марион Марш и я — отныне единственные обладательницы всех материалов доктора Фога. Жаль, но никто из вас так и не догадался, что мы с ней были сообщниками с самого начала. Искать нас бесполезно. Там, где мы сейчас, никто нас не найдет. Счастливо оставаться и спасибо за развлечение. Сержант Корошиновец, она же Троянец». «Да ты совсем спятила! Они решат, что я виновна!» «Да, Марион. Флаг, это ты. Я тебя водрузила. На самом высоком месте, чтобы было заметно издалека. Чтобы все смогли тебя увидеть». Кора стиснула ее руку. «У тебя нет выбора. Если захочешь из этого выпутаться, тебе придется найти Адриана. Он назначил тебе свидание где-то в Венес-Бич. Это здесь. Он сказал, что ты должна послушать его любимую мелодию. Она поможет тебе найти место». «Любимую мелодию?» «Только с тобой никого не должно быть. Это обязательно. Никого. Кора!» Но та ее уже не слышала. «Мне было приятно быть твоей подругой. Привет, красотка!» Сержант Шиновец выпустила руку Марион. Дыхание Коры замерло. Она была мертва.